Что я планировал делать со своей жизнью? Перемолоть несколько десятков, а то и сотен ублюдков. Ну, просто потому, что мне хотелось. Не буду подводить под это никакую высокую мотивацию и размахивать трагичным детством. Потом умереть при задержании или нарваться на смертный приговор. При любом раскладе успеть ляпнуть перед расстрелом какую-нибудь бессмысленную хрень, чертовски похожую на пророчество, чтобы даже после смерти не давать покоя все новым поколениям психологов-криминалистов. Что я делаю на самом деле? Разрушаю неоязыческие секты, предотвращаю гражданские войны, подавляю нашествие инопланетных форм жизни, спасаю идиотов от самих себя. Где я свернул не туда? Ладно, хоть какое-то оправдание у меня все-таки есть. Это на Земле я мог верить, что каждый сам за себя, или на станции, где хватает кораблей, на которых можно удрать. Но пока я в секторе Фобос, мне, как и остальным, приходится заботиться о тех ничтожных местах, пригодных для жизни, которые нам всем еще доступны. А поскольку мне одному слоняться по вечной пустоте будет неинтересно, я сохраняю рядом с собой популяцию носителей интеллекта очень разного уровня. Калиста это тоже касается. Когда я обнаружил, что она исчезла, я не пришел в ужас и не бросился ее спасать. Я, если честно, решил, что она смолодушничала и удрала сама. Когда я добрался до лаборатории, Сатурио еще валялся на месте. Ее нигде не было. Что я должен был подумать? Однако кочевник все-таки очухался, и соображал он вроде бы не хуже, чем раньше. Это не могло произойти само по себе. Получается, Гетера выполнила свою часть сделки. После такого она не ушла бы добровольно, и я отправился в центр видеонаблюдения выяснять, что случилось. А случился у нас Скайлор Ллойд собственной персоной. Он не только забрал Калиста, он еще и успел перед этим пострелять в меня. То, что он промазал, а я не был его основной целью, его не извиняет. Я попытки меня убить не прощаю, не педагогично. И снова я не пошел по следу, потому что бардак на станции лишь разрастался. Но нельзя сказать, что я махнул на Калиста рукой. Я воспользовался внезапно налаженной дружбой с новым руководством станции, чтобы отыскать осколок старого. На поиски Скайлора были брошены военные, полиция, чуть позже и сектанты. Только вот у них ничего не получилось. Предполагалось, что наследник будет рядом с прародителем в торжественный момент, но нет. Среди трупов, которые потом извлекали из бункера, его не было. Военным были известны все его официальные дома и все предполагаемые убежища. Однако его не оказалось и там. Местные не придумали ничего лучше, чем осчастливить меня метафорой «в воздухе растворился». Я не был впечатлен. Я-то понимаю, что при нынешней плотности Скайлор сам нигде не растворится. Для растворения потребуются усилия, причем, скорее всего, мои. Уже тогда у меня появились догадки насчет того, где может скрываться этот огрызок. Но, чтобы не тратить время, я решил убедиться и обратился напрямую к Виктору Милютину, которому Скайлор успел сломать пару десятков костей, обеспечил разрывы тканей, ожоги и всякие неприятности с внутренними органами. «Он пытал тебя лично?» — уточнил я. «Нет, просто следил за работой палача», — покачал головой Виктор. «А что?» «Вот это «а что?» можно смело внести в десятку самых бессмысленных вопросов. Лидерство, в которое все равно не уступит уточнение, серьезно? Если спрашиваю, значит надо. Так что вспышку любопытства со стороны нового вождя аборигенов я проигнорировал и продолжил узнавать то, что мне нужно. Было ли заметно, что он наслаждается процессом? Виктор нахмурился, вспоминая то, что ему вспоминать явно не хотелось, и, наконец, сказал: «Нет, не думаю». Он все время был равнодушен. Кажется, его раздражало то, что я молчу, и пытать меня приходится долго. А что? Вот ничему его жизнь не учит. Естественно, я не стал пояснять, что. Я настроил Таню Коблер на нейтрализацию секты, хотя бы временную, а потом ушел по своим делам. Я и так сделал для общества многовато. Так и маньяком считаться перестану. Нехорошо. Итак, Скайлер Ллойд, я узнал о нем достаточно, чтобы понимать. Типичный неудачный сын сильного и влиятельного отца. Всю жизнь обреченный прожить в тени, вроде как наслаждающийся властью, но на свою беду достаточно умный, чтобы осознавать, как она ему досталась, и тайно ненавидящий и себя, и отца, и весь белый свет. Такие очень даже склонны к садизму. Они могут признавать это, могут не признавать. Суть от степени их откровенности не меняется. Видя чью-то боль, они невольно возбуждаются, подходят ближе, хотят приобщиться. Но Скайлер вел себя иначе. Вряд ли Виктор ошибся. Какой-никакой, а полицейский. Почему такому мелкому упырю безразлична боль? Из-за сострадания? Нет, иначе он выбрал бы другой метод допроса. Боязнь крови? Тоже нет. Он ведь смотрел на все, что происходит, не отворачивался и не бежал чуток поблевать в углу. Он сохранял идеальный контроль, потому что свою склонность к садизму он давно признал и обуздал, а такое делается только одним способом. И это объясняло, почему Скайлера не нашли во всех известных убежищах. У него было и одно неизвестное, на которое я случайно наткнулся. Картинка, наконец, сложилась, и мне это нравилось. Правда, был нюанс. На сбор этой информации ушло многовато времени, и у меня не было никаких гарантий того, что Каллиста еще жива. Но я все равно отправился за ней. Такие, как Скайлер, обычно быстро не убивают, особенно получив столь желанную добычу. Она была для него желанной. Это даже на видео довольно убогого качества чувствовалось. На третьем уровне сейчас было даже хуже, чем раньше. Собственно, никто изначально не назвал бы эту смесь свинарника с муравейником уютной. Теперь же стало совсем паршиво. Постоянно выли сирены, кое-где стало настолько жарко, что лучше было не касаться обнаженной кожи металла. Ядовитый дым от горящих отходов стремительно распространялся. Люди спасались как могли, искали фильтры, сбивались в залы, где удалось установить защитные поля. Но я уже мог сказать, что выживут не все. Меня такое окружение предсказуемо не радовало. Однако я был и в худших местах, да и двигался быстро. К тому же я не сомневался, что себя Скайлер не обидит. В его игровой комнате наверняка установлена автономная система жизнеобеспечения. Как и следовало ожидать, я не ошибся. Да из чего мне ошибаться, если я все про него понял сразу, когда нашел комнаты с мертвыми телами? Я не знал лишь имя того, чей портрет сквозил в этом металлическом склепе. Теперь вот выяснил. В пространстве, которое журналисты наверняка назвали бы «логовым маньяка», они такое любят, по себе знаю, было относительно прохладно и дышалось легко. Ну, с поправкой на запах смерти, но без токсичных испарений. Между прочим, такая система подачи воздуха давала огромную нагрузку на электросеть лабиринта, основанную преимущественно на соплях и неубиваемой вере в лучшее. Но стоило ли ожидать, что серийного убийцу заинтересует благо ближних его? Я нашел Скайлера без труда, но я двигался по техническим коридорам, так что он меня как раз не заметил. Он не ожидал, что его тут отыщут. У него ж эта зона комфорта такая. Да и потом, он был слишком возбужден, чтобы следить за своим окружением. Все его внимание было сосредоточено на Каллиста, теперь замерший в центре комнаты. Скайлер использовал цепи-кандалы, чтобы приковать поднятые над головой руки женщины к потолку, вынуждая Гетеру стоять на цыпочках. Он ее даже не раздел. Пока. Хотя снарядом он побаловаться успел. Она была не в том платье, в котором вошла в храм, а в каком-то тонком, белом, похожем одновременно на платье невесты и ночную рубашку. Оно было ей идеально по размеру, значит, из ее вещей или подобрано специально для нее. Вот на что Скайлор потратил то время, пока я искал его. Удачно получилось. Мог бы за эти часы ее пары частей тела лишить, и Калиста, даже спасенная мной, отнеслась бы к этому без понимания. Кстати, о спасении. Я с этим не спешил. Я замер у металлической решетки, разделявшей комнату и технический коридор, и продолжил наблюдать. Понятно, что истинный герой уже устремился бы на помощь прекрасной даме. Но я-то не герой, у меня свои интересы. И интересы эти не были связаны ни с какой формой удовольствия, они были чисто практическими. Я всерьез собирался взять Калиста на Виафрату, если Гетера все еще хочет такого. Но прежде мне нужно было посмотреть, на что она способна, как относиться к ней в дальнейшем. Поэтому я не спешил с победным кличем побеждать врага, я дал Калисто возможность спасти саму себя. Вдруг получится, тем полезнее она будет. Кстати, любопытный момент. Помнится, в ту часть моего детства, которая прошла в ящике для контрабанды на корабле Соркина, мне довелось просмотреть немало старых фильмов. Делать что-то надо, а вылезать из укрытия нельзя. Так вот, там герой частенько приходил на помощь в последний момент. Это, разумеется, казалось прекрасным порывом души и волей судьбы. Теперь же я, наблюдая со стороны, подозревал, что те герои тоже были не так уж безупречны. Возможно, они специально ожидали идеального момента для появления, чтобы получилось поэффектнее. Как бы то ни было, Калиста о моем появлении не знала. Она полностью сосредоточилась на своей главной проблеме — маньяке, не сводившем с нее влажно-блестящих глаз. Это за трепыханиями Виктора Милютина Скайлор наблюдал равнодушно. Что ему до дядьки с переломанными пальцами в самом деле? А вот Калиста — другое дело. Она настолько манила его, что он позабыл обо всем на свете, включая собственную рушащуюся империю. Ну а в принципе пик сексуального удовольствия — это для любого живого существа возможность забыться. С ним все понятно, я наблюдал за Калисто. Она как раз была хороша. Не только внешне, в актерской игре, в первую очередь. Уверен, ей непередаваемо страшно. Она знает, что прямо сейчас смотрит на свою смерть. Но там, где другая женщина рыдала бы, Гетера нежно улыбалась. «Ты был прав во всем. Мне следовало понять раньше», — проворковала она. «Прости меня и дай мне шанс все исправить». «Очень убедительно, если что». Она была сдержанно мила, обеспечила себе застеленные слезами глаза в нужный момент, говорила с придыханием. Любой, к кому она так обращалась, поверил бы, что она все осознала, она действительно любит». Скайлор тоже поверил, тут она преуспела. Но в целом провальная стратегия. Даже если он верит, что она его любит, ему на это искренне плевать. Она не сможет добровольно дать ему то, что ему нужно, и он это знает. Я, если честно, разочарован. Классическое соблазнение Гетеры, пусть и идеально проведенное, это все, что она может. Да ну, скучно. Все равно спасу, но без энтузиазма. Скайлор, как я и ожидал, не поддался. Целая непокрытая кровью женщина его не очень-то радовала. Ее игры в соблазн насмешили его. Он и расхохотался, не сдерживаясь. Он поверил, что победил. Он смог ее подчинить, очаровать, как любую другую женщину в его жизни. С поправкой на то, что он нарцисс-психопат, и верит в любовь тех, кто в последней агонии желает ему сдохнуть. Он взял с подставки нож, подошел ближе, чтобы надрезать платье на груди Калисто, чтобы заглянуть в ее полные нежности глаза уже с триумфом. Она отреагировала мгновенно. Она заставила его расслабиться всем сразу, своим лепетанием, тем, что вроде как постоянно поскальзывалась, едва удерживалась. Она стояла на металлическом полу босыми ногами. Но в миг, когда Скайлор оказался в зоне досягаемости, пленная Гетера рванулась на него по-кошачьи ловко. Она обвела его талию ногами, не чтобы причинить ему вред, знала, что так не получится, просто хотела закрепиться, чтобы ее не болтало тут, как маятник. Обеспечив себе точку опоры, Калиста изо всех сил ударила Скайлора лбом в центр лица. «Молодец! Знает, какие кости черепа покрепче, а какие послабее будут». Она била достаточно уверенно, чтобы в один удар сломать Скайлору нос. Тоже плюс ей. Когда же он, забавно хрюкнув, по крайней мере, мне было смешно, захлебнулся кровью, Гетера подтянула его, дезориентированно, ногами чуть ближе к себе. Я не сразу сообразил, чего она хочет, чего вообще может добиться. Горло ему перегрызть, что ли, надеется? Да ну, ерунда! Тут же нужны клыки, как у Бруции. Она что, поддалась отчаянию? А нет, еще адекватно. Калиста просто просчитала. Скайла в первую очередь прижмет руки к сломанному носу. Не сможет не прижать. Это подсознательная реакция. Как только его руки оказались на уровне ее лица, Калиста зубами сорвала с его запястья тонкий черный браслет. Похоже, мастер-ключ устаревшей модели. Ну как устаревший? Лучше, что есть на слепом Прометее. Получив ключ, она тут же изогнулась, ударила Скайлора обеими ногами в живот и солнечное сплетение, отшвырнув подальше от себя. Полагаю, Гетера без сомнений била бы в пах, получилось бы эффектней, но из-за ее нынешнего положения сила удара была бы не та. Даже так она выбила из Скайлора и дурь, и, что важнее, воздух. Ему изначально было тяжело дышать с забитым кровью носом, а теперь еще и невольный спазм мешал. Пока маньяк хрипел и задыхался у стены, Калиста продолжала действовать четко и уверенно. Она подтянулась на цепях, приложила зажатый в зубах браслет к кандалам. «Ну точно! Ключ!» И сработал он сразу. Спустя секунду Калиста была свободна. И тут она допустила первую настоящую ошибку. То, что я принял за ошибку раньше, не считается. Она не пыталась соблазнить этого полунекрофила. Она лишь хотела ослабить его бдительность, и тут она преуспела. Но сейчас она все-таки поддалась страху, рванулась к двери вместо того, чтобы воспользоваться последними моментами слабости Скайлора и предусмотрительно перерезать ему горло. Вот же нож валяется. Почему ее побег отныне был обречен на провал? По двум причинам, в общем-то. Первое. Она оказалась в заднице задниц. Лабиринт плохо подходит для быстрого передвижения сам по себе. А Гетера еще и на личной территории маньяка. Он тут каждый сантиметр знает, она нет. Вторая причина – Калиста оставила за спиной заведомо более сильного и бесконечно опасного противника. Она решила, что пинок под дых даст ей достаточную фору, чтобы сбежать. Бред. При схватке с сильным противником нужно его добивать при первой возможности, второй, скорее всего, не будет. Даже если бы ей удалось убежать, а ей не удастся, но, предположим, в порядке героической фантазии. Скайлор вполне мог сохранить на станции достаточно авторитет, чтобы Калиста поймали и снова привели к нему. Если бы она оставила его тут сильно удивленным, но обескровленным трупом, ее беды завершились бы сами собой. Не знаю, почему она так облажалась, она ведь на самом деле не дура. Интересно, убивала ли она хоть раз в своей жизни? Если нет, могла и не решиться. Хотя, как по мне, что тут сомневаться? Но это уже лирика. Далее произошло именно то, что и должно было произойти. Когда Скайлор увидел, что его игрушка, уже успевшая подправить ему пятак, убегает, гнев в нем подавил остатки боли. Маньяк чуть ли не взлетел с пола, рванулся за жертвой, налетел на нее всем своим немалым весом. Уже так он победил бы, а Калиста еще и ударилась при падении головой о дверь, причем настолько сильно, что потеряла сознание. Благом это для нее не было. Я видел, что в запасах Скайлора хватает препаратов, способных в нужный момент привести ее в себя. Но пока он с этим не спешил. Он поднялся с неподвижного тела, мстительно пнул Калиста, однако не слишком агрессивно. Если она не кричит, ему неинтересно. Он оставил ее возле двери, а сам вернулся к столику с инструментами. Кандалы его больше не интересовали, веревок тут не было. Полагаю, он намеревался обездвижить ее более надежным способом. Вогнать нож между позвонками, например. Однако это я проверять не стал. От такого умирают. Меня вообще устраивало нынешнее положение Калиста. Она осталась у двери, достаточно далеко, чтобы не мешать мне. Решетку я к этому моменту отвинтил, поэтому смог беззвучно сдвинуть ее в сторону. Точнее, не совсем беззвучно, но Скайлор из-за сломанного носа так хрипел и булькал, что слышал лишь самого себя. Вот и получилось так, что когда он повернулся, я стоял прямо перед ним. Я гигантским ростом не отличаюсь, да и хорошо. Меньший риск пробкой застрять в каком-нибудь тоннеле и обрести там бесславную и по-своему забавную смерть. Но Скайлор мне уступал, получилось даже немного нависать над ним. Мне не принципиально, однако эстетики я не чужд. Безупречность сцены оценил. Впрочем, я все равно не расслаблялся. Пока что все мои прогнозы насчет поведения Скайлора сбывались. Сейчас я ожидал от него одну из двух реакций. Либо он примет решение мгновенно, прямо как при побеге Калиста, схватит нож, который к нему ближе, чем ко мне, и атакует без слов. Я все равно выиграю, но придется напрячься чуть больше, чем хотелось бы. Либо он замрет испуганным зверьком, почуявшим перед собой кого-то на пару ступеней выше в пищевой цепи, и начнет переговоры. Сейчас посмотрим. Он замер. Ну и отличненько. Мысленно я усмехнулся. В реальности же остался невозмутим. Таких, как Скайлор, нужно додавливать до конца. Он выглядел жалко. По большей части винить за это нужно было природу. Но теперь со сплющенным носом, с половиной лица залитой кровавыми соплями, с начавшим опухать правым глазом, он смотрелся чуть ли не безобидным. Как будто он тут оказался случайно, а все те мертвые женщины в соседних комнатах как-то сами убились, предварительно истязав себя. «Кто ты такой?» — прошептал Скайлор. «Он прекрасно знает, кто я. Не по имени, но основы ему известны, раз он стрелял в меня тогда, в храме. Его нынешний вопрос — всего лишь попытка вовлечь меня в разговор, поэтому я не реагирую, и ему приходится отвечать самому себе». «Ты из чужаков. Ты главный? Ты был скалисто в храме. Ты пришел сюда за ней?» «Иногда слова нужны, чтобы запугать». Только правильные слова, не громкие, не пафосные. Но в случае со Скайлором молчание действовало гораздо лучше. Он приписывал мне больше, чем я знал, и это делало мой образ приятно демоническим. Скоро он не выдержал, отступил на шаг назад. Может, ему и хотелось бы отвести взгляд от моих глаз, но он не мог, слишком боялся. И это тоже предсказуемо. Когда я осматривал тела его жертв, я без труда понял, что он сделал с ними, через что заставил их пройти. Он знал, какую боль можно доставить человеку, как заставить умолять о смерти. Он просто никогда не думал, что окажется принимающей стороной. Но сейчас он это понял. Собственные знания обернулись против него. Я вновь промолчал, но когда он отступил, сделал шаг к нему. Это заставило его вздрогнуть, как от удара. Хотя я его пока не трогал. Скайлор попытался сделать глубокий вдох, поперхнулся, закашлялся. Он не мог укрыться от паники, она грызла его изнутри, предвестница того, что ему предстоит пережить. «Мы оба знаем, чем все закончится. Вот что его пугает. Я не тот парень, который арестовывает и зачитывает права. Тот парень остался в другой части станции, а встреча с ним Скайлору остается только мечтать. Он сам загнал себя в ловушку и знает об этом. Но может хоть за жопу себя искусать, а ничего уже не изменит. Я давно не делал то, что сделаю с ним. Последний раз еще до ареста. Смысла не было, мне, в отличие от него, не доставляет удовольствия насилие как таковое. Но сейчас я знаю, что удовольствие будет». Может, мое собственное, может, упущенное удовольствие всех тех женщин, которые, умирая в муках, хотели бы сотворить это со своим убийцей. Я не верю ни в призраков, ни в мистику вообще, по большей части, но верю, когда это в моих интересах. Он отступал от меня сколько мог, сколько позволяло скудное пространство комнаты. В итоге он уперся в металлическую стену, которая означала для него конец пути. К этому моменту он рыдал, не сдерживаясь. Он смотрел то на меня, то на инструменты, которые сам же принес сюда. Конечно, он все понял. У нас, психов, есть кое-что общее. «Да что тебе нужно?» — в отчаянии крикнул он. «Скажи что угодно, я все сделаю! Эта станция принадлежит мне! Я отдам ее тебе!» Нет и нет. Он то ли не осознал еще, что это финал не только для него, но и для всего правления Ллойдов, то ли выгодно забыл. Сейчас он себе верит, он не надеется выкрутиться обманом. Он готов заплатить за свою жизнь любую цену. Интересно, он помнит о том, как его жертвы делали то же самое? Жертвы всегда так делают. Перед лицом смерти несложно понять, что на самом деле нет ничего дороже жизни. Скайлор между тем продолжает умолять. «Скажи хоть что-нибудь! Что мне делать? Ну что?» «Ладно, проявлю некую... солидарность между серийными убийцами. Прежде чем приступить к делу, я наклоняюсь вперед и даю Скайлору единственный совет, который чуть упростит ему следующие часы, но ничего по-настоящему не изменит. Кричи!»